Глава 20. Женщина непобедима в умении сдаваться. Клейман. По голубому ободку тарелки деловито шла муха из тех, что называют навозными. Дядя Фирдан неодобрительно взирал на наглое насекомое, покусившееся на регенский обед. Я наблюдала за мухой из-под ресниц. Тиану давал показательный урок, чего можно добиться при помощи иллюзий с минимальной затратой сил и магии. Муха сунулась к супу. Лорд Фирдан замахнулся ложкой. Зловещее насекомое взлетело с громким взз. Покрутилось перед регенским носом и село на стол. Лорд Реген вздохнул. Зачерпнул жидкость и понес ко рту. Муха, будто бы только этого и ждала, взвилась со скатерти и спикировала на край ложки. Дядя Гвидо замер с открытым ртом, буравя взглядом на Халку. Та пиетета к нынешнему правителю империи явно не питала. Ткнулась в суп, потом переползла на черешок ложки и стала потирать лапки одну о другую в обычной мушиной манере. Регент побагровел, а потом задумался, куда девать оскверненную ложку. Назад в тарелку? А есть потом как? Под стол? Некрасиво. На стол? Еще некрасивее. После минуты раздумий дядя нашел таки выход. Щелкнул пальцами, подзывая слугу, и всучил ему ложку, потребовав взамен чистую. Слуга мухе не понравился. Поганка снова перепорхнула на край регенской тарелки и резво побежала по кругу. Лорд Фирден, не выдержав, резко махнул рукой, сгоняя крылатую нахалку с немытыми лапами. Угу, а рукава-то широкие, да с кружевами. А брызги рассольника, сидящих напротив придворных, не украшают. Хотя кто ж станет с регентом из-за какого-то супа ссориться? Глазами зыркают, но молчат, дрессированные. За следующие 5 минут лорд регент сменил еще 2 ложки и саму тарелку. Я старалась сохранить серьезный вид. Ковыряла котлету. На другом конце стола Тиану и Арден занимались тем же. Придворные неотрывно смотрели в рот лорду-регенту. Тот, сжав зубы, буравил взглядом игнорирующую регенский гнев двукрылую паразитку. Потом дал знак еще раз поменять тарелку. Муха, подзаправившись супом, разрезвилась и начала, жужжа, выписывать вензеля вокруг лорда Фирдана. Тот сначала делал вид, что не обращает внимания. Потом, когда зловредное насекомое село ему на щеку, задергал глазом и хлопнул рукой по лицу. Муха вняла предупреждению и спланировала в только что поставленную перед лордом Гвидо 3-ю тарелку рассольника, а оттуда ему на ухо, затем на нос. И опять в тарелку. И в момент, когда дядя окончательно дошел до точки кипения, перепорхнула на лоб сидящего рядом кузена Ру, как раз повернувшегося к отцу. Громкая бум с ложкой с размаху по лбу Ру эхом отозвалось в углах трапезной. Муха, взвившись соколом под потолок, с обиженным взз, исчезла. Ру выпучил глаза и завопил. От наливавшейся на его лбу шишки вниз медленно ползла капля жирного рассольника. Лорды, забыв об этикете, неприлично ржали. Леди кусали губы и давились котлетами. Дядя недоуменно смотрел на ложку в сжатом кулаке. — Вот как надо-то! Учись! — телепатировал мне Тиану. Сегодня моя Лана выходила замуж. Пусть трудно расставаться с той, которая долгие годы после исчезновения отца была для меня единственным близким человеком, но сейчас, глядя на сияющее лицо подруги, я понимала — так лучше и так правильно. Она любит Норда и будет с ним счастлива. Да и пора было убрать ее из дворца. С отъездом эльфов здесь могло стать просто опасно. С завтрашнего дня Лане предстояло жить в своем доме в городе, и она только пообещала забегать, чтобы помочь мне в подготовиться к балу в честь дня рождения. Мы решили, что не стоит демонстрировать мой интерес к судьбе Ланы и Анри Тернорда. Поэтому, пока гвардейцы праздновали в зале свадьбу своего лейтенанта, Тиану, Арден и я поздравляли новобрачных в одной из задних комнат. Я подарила Лане ожерелье и серьги с топазами цвета ее серо-голубых глаз, пожелав сделать это первой фамильной драгоценностью. Второй мой подарок выглядел скромнее, но Норд с Ланой пришли от него в восторг. Парные кулоны с незрачными зеленоватыми камушками были зачарованы от воровства и потери, позволяли разговаривать друг с другом на расстоянии. Эльфы презентовали Норду меч из голубоватой волнистой гномьей стали, в который лейтенант вцепился двумя руками с выражением детского восторга на лице. Я же забеспокоилась. А вдруг он этот меч с собой в кровать начнет таскать, как ребенок любимую игрушку? Вторым подарком от эльфов стал амулет, который позволял управлять драконьими щитами Норда и Ланы. Можно было снять их совсем, оставить частично или закрыться полностью. Подпитку щитов Ти взял на себя. Обсуждение того, какие части тела прикрывать, а какие нет, эльф с Нордом вели за закрытыми дверьми. И мне послушать не дали. Теперь нужно было устроить ко мне камеристкой Эриса. Кстати, Шалопай опять умудрился поставить на уши весь дворец. Поздно вечером он побежал на кухню в надежде стянуть что-нибудь съестное и забыл нацепить на себя морок. За углом Эрис столкнулся с одним из членов регентского совета, который в сильном подпитии брел к себе в покое на отдых. Советник, узрев эльфа в юбке и декольте с оборочками, сильно удивился. Эльф занервничал и нацепил на себя первый попавшийся морок, а именно стал точной копией стоящих рядом в нише рыцарских лат. Тут советник удивился еще сильнее. Пошатываясь, пошел к латам и дал рыцарю щелбан по лбу. Иллюзии Эрис сделал качественные, поэтому раздалось неожиданное дзынь. Но получивший щелчок эльф обиделся, в свою очередь поднял бронированную десницу и отвесил щелбан советнику. Глазки у того съехались в кучку, и лорд осел на пол. Эльф решил замаскировать следы преступления, разложил тушку советника рядом с нишей с доспехами, а латы красиво разместил сверху. Следующий, вышедший из-за угла придворный, поднял крик, увидев весьма двусмысленную картину. Очнувшийся от его вопли советник тоже заорал. Придворные повыбегали из своих комнат кто в чем и присоединились к хору. В общем, дядя обещал вызвать экзорциста, а латы убрали от греха подальше. Мы сидели у меня в комнате и дружно чесали в затылках. Неожиданно стало ясно, что неизвестную девицу с улицы дядя мне в камеристки не возьмет. А с рекомендациями от Ланы или от эльфов не возьмет тем более. Утешало неограниченное количество попыток трудоустройства. Если Эрис не понравится дяде с первого или даже 21-го раза, эльфу надо будет просто изменить внешность и закинуть удочку в 22-й. Так что Арден, Тиану, я и сладкая парочка Эрис Эммит сидели у меня в комнате на ковре, хрустели яблоками и жевали бутерброды, украденные с кухни, парой остроухих воришек, и обсуждали, на какой кривой кобыле подъехать к лорду Фирдену. Кстати, о бутербродах. У малолетних шалопаев обнаружился талант фуражиров. Если мне когда-нибудь придется воевать, я попрошу у Ордена эту парочку взаймы и заброшу в тыл врага. Эрис с Эмитом поработают саранчой, и после того, как они слопают все, враги сдадутся сами. Первым делом решили, как избавиться от дядиных собственных протеже, которых он наверняка попытается подсунуть. Спасибо Ти и юриспруденции. Выход мне пришел в голову быстро. Тот самый параграф 123-й уложение об устройстве императорского двора, по которому прислуживать принцессам могут только непорочные девицы. Искать девиц среди дядиных фавориток было можно долго, упорно и совершенно напрасно. Их там не было, да и быть не могло. Значит, если я на совершенно законном основании буду отвергать одну за другой его шпионок и одновременно доводить ежедневными жалобами, причитаниями и нытьем на невозможность несчастной, беспомощной сиротки королевских кровей причесаться и одеться без посторонней помощи, лорду-регенту придется искать подходящую девушку. В Вторым вопросом стала внешность будущей камеристки. Эрис, желая позабавиться, хотел стать рыженькой, лукавой красоткой с бюстом, на котором можно носить завтрак без помощи подноса. Но Арден привел его в чувство, напомнив о ссылке к северным гномам в случае провала. В результате внешность кандидатки упихнули в среднестатистические рамки. Вышла бедная дворяночка-сирота из южных провинций, приятной внешности шатенка с пухлыми розовыми щечками, чуть хитроватая, но внушающая доверие. Семейство Терсвон обогатилось еще одной незваной родственницей. Назвать девушку решили Ирис, созвучно с Эрис. Теперь надо было сообразить, как половчее подсунуть Ирис Терсвон дяде. Пока доедали бутерброды, придумали два варианта. Решили следить за лордом-регентом, не выходит ли он в город. Казалось более естественным устроить первую случайную встречу на улице, чем караулить дядю за углом коридора в замке, а одновременно наблюдать за леди Фрейм, как за вторым возможным путем. Если суметь оказать ей услугу и понравиться, был неплохой шанс, что она сама представит кандидатку лорду Фирдану. Тиану должен был бойцом невидимого фронта следовать за Эрисом и в подходящий момент, покопавшись в дядиной голове, помочь лорду-регенту принять нужное нам решение. Начало операции фрейлина-принцессы назначили на завтра. Вечером я свернулась клубком под боком Ти. «Ти, а как ты думаешь, что сейчас делает Лана?» «Думаю, сейчас ей не до нас», — хмыкнул Ти. «Но либо она спит, либо не спит». Ти снова хмыкнул. «И, конечно, если я попрошу рассказать, как именно она не спит, ты ответишь, что мне знать об этом еще не положено». Хихикнула я и пальцем правой руки начала писать на голой груди лежащего рядом блондина «Не спит, не спит». Тиану заерзал. Похоже, я навела его на какие-то очень беспокойные мысли. «Ти, что ты вертишься, как уж на сковородке? У тебя завелся муравейник в штанах?» — поинтересовалась я. «Гм, чего он так завозился? Похоже, случайно я попала в самую точку». «Бель, тебе так хочется узнать, что у меня в штанах?» Уставился на меня в упор, очевидно, желая смутить эльф. Его покрасневшие уши чуть ли не светились в сумраке спальни. «Ну, в общем-то, да», — честно ответила я. «Ты так прячешься, что любому стало бы интересно. Ты же меня видел, когда я превращалась в единорога». «Видел», — вздохнул друг, — «и забыть не могу». «А зачем забывать? Ты хочешь забыть?» — продолжала копать я. Правой ладонью я легонько гладила выступающие ключицы парня. «Белль, искушение мое! Но почему ты не хочешь подождать?» «Может, — задумалась я, — потому что любопытна от природы? А если бы знала, чего жду, мне было бы легче и проявлять нетерпение?» «Я вот знаю», — грустно усмехнулся Ти. «И как? Похоже, что мне легче?» «Честно говоря, вот на это было совершенно не похоже. Может, Тиану прав, и меньше знаешь, крепче спишь?» «Нет, не прав. Перестав задавать вопросы, я перестала бы быть собой». «Ти, а расскажи мне на драконьем языке о том, что меня интересует. Я ж пока знаю не больше 2 слов из 10. Вот ты и выскажешься, а я все равно не пойму». Коварно предложила я. «Ну же, давай. А я постараюсь запомнить и завтра попробую перевести. Вдруг получится». Моя ладонь спустилась по рельефной груди эльфа ниже, и я занялась рисованием ромашки вокруг его соска. Ти тихонько застонал. Но разговаривать на драконьем блондин не захотел. Вместо этого резко приподнялся, уронив меня на подушке, и навис надо мной. Потом, двумя пальцами, глядя мне в глаза, потянул вверх подол моей туники и, приподняв, положил горячую ладонь мне на голый живот. «Ты ведь не успокоишься?» — поднял он бровь, разглядывая меня в упор. Я помотала головой, потому что не могла говорить. Ладонь Ти скользнула по моим ребрам под тунику и накрыла холмик груди. Парень слегка сжал пальцы, обозначив происходящее. Потом сдвинул ладонь лодочкой чуть вниз, и его большой палец стал описывать спирали вокруг моего соска. Теперь уже беспокойно заерзала я. Но все равно я бы не хотела, чтобы он отодвинулся. И я продолжала удерживать его взгляд. Глаза нависшего надо мной Тиану казались колодцами тьмы. Синевы в них почти не осталось, только чернота. Его волосы, сияющие ширмой, отгородили от меня остальной мир. Я нервно облизнула губы. Ти глубоко вздохнул и накрыл мой рот поцелуем. Вторая рука двинулась вслед за первой, натянув не слишком широкую тунику. Я оттолкнула Ти и потянула подол наверх. Невероятно, но эльф не стал меня останавливать. Наоборот, помог стянуть тунику через голову, и она комком полетела куда-то в темноту. Теперь ничего не мешало нам целоваться, бродить друг друга по телу руками, гладить, прижиматься, грудь к груди, кожа к коже. Когда Тиану прервал поцелуй, я слышала, как он шепчет мое имя. Внезапно Ти остановился. — Бэль, Ти? — Бэль, ты целуешь меня, потому что тебе нравятся поцелуи или потому что тебя тянет именно ко мне? — серьезно спросил парень. Вот так вопрос. И что ответить? Наверное, правду. Ти, я никогда не целовалась ни с кем, кроме тебя, и мне совсем не хочется целоваться с кем-то еще, так что правильный ответ второй. Почувствовала, что краснею. На губах глядящего на меня Тиану расцвела медленная улыбка. Бэль, после того, как кровь призовет тебя и появится твой дракон, ты хочешь выйти за меня замуж? Я почувствовала, что умираю от счастья, но все равно решила повредничать для порядка и спросила, это вопрос или предложение? Тогда или нет? Ти, перестав улыбаться, очень серьезно смотрел на меня, ожидая ответа. Я не могла видеть его боль. Мне хотелось развеять все его сомнения. Да, очень хочу. Но, Ти, ты ведь ни разу не сказал... Ох, Бэль, конечно, да. Что да? Скажи вслух. Бэль, я тебя люблю, очень люблю. Я в тебя влюбился с первой встречи. Неужели ты не поняла? Я снизу вверх смотрела на склонившееся надо мной лицо Тиану и чувствовала, как по щекам скатываются слезинки. Подняла руки и запустила пальцы в волосы Ти, лаская, глядя, притягивая его к себе. Тиану, мой Тиану, мой прекрасный серебряный единорог, мой друг. Мой учитель, мой любимый, мой жених. Ти короткими поцелуями осушал мои слезы. — Ну что ты плачешь, глупая? — ласково спросил парень. — Я думала, ты никогда не скажешь. Я не хотел смутить тебя. Если б я тебе не нравился, а начал бы тебя добиваться, подумай, как бы ты себя чувствовала? Как бы я смог оставаться твоим учителем? Мне надо было быть уверенным, что ты испытываешь то же, что и я. Ты так скрывался, что понять, что у тебя в голове было невозможно, — засмеялась я. И, Тиану, ты мне не просто нравишься. Я люблю тебя. Теперь, когда признался он, я тоже могла это сказать. Ти откинулся на спину и затащил меня на себя сверху, кожей к коже. Сердца бьются в унисон. Мы нежно гладили кончиками пальцев лица друг друга. Мои волосы плащом укрывали нас обоих. Мы тихонько разговаривали, время от времени снова начиная целоваться. — Ти, а теперь ты мне расскажешь? — Расскажу что? — лукаво спросил жених. — То! — А, это? — Ти, я сейчас тебя стукну. — А лучше не расскажи, а покажи. — Что? — Говорю тебе, как жених, ты не будешь смотреть на голых мужчин до своей свадьбы. — Ти, по-моему... Мне уже не очень хочется за тебя замуж. — Поздно! — демонически расхохотался Ти. — Ты слово дала! Утром я проснулась раньше обычного, с чувством, что случилось что-то очень важное. Вчера вечером Ти сказал, что любит меня, и теперь мы помолвлены. Внезапно я испугалась, что все мне приснилось. В панике стала прокручивать в голове воспоминания о поцелуях, шепоте, объятиях. И вон в углу валяется скомканная туника. Вроде бы не приснилась. Вздохнула с облегчением и уткнулась носом в обнимающую меня руку Тиану. Потом повернулась к нему лицом и тоже обняла. Подумала немножко и к руке поперек груди блондина добавила ногу поперек его живота. «А что, теперь же, наверное, можно?» Подняв взгляд на лицо Ти, обнаружила, что он уже не спит. И из-под полуопущенных темно-золотых ресниц на меня внимательно смотрят сапфировые глаза. «Привет!» — смущенно сказала я. «Привет!» — отозвался парень, переводя взгляд с моего лица на отчетливо видную в рассветном сумраке грудь. «Ти, а скажи то, что говорил вчера!» — попросила я. «А то я думаю, что мне приснилось». «Что сказать?» — усмехнулся вредный блондин. «Я дракон, и ты моя добыча. Это?» И, выскользнув из-под меня и перевернувшись, прижал сверху своим весом. Посмотрел внимательно на мое расстроенное лицо, чмокнул в нос, улыбнулся. «Ох, Бель, моя Бель, я так тебя люблю. Хочешь, повторю это по-эльфийски и по-драконьи?» «Конечно, хочу».